По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена и 52-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи, недавно в Праге состоялся форум в честь великих исполинов. На нем были представители политических партий и организаций, жители Чехии и Словакии и сотрудники нашего посольства в этих странах, участники чтили память великого Ким Ир Сена. Выступавшие отметили, признанный всем миром выдающийся человек Ким Ир Сен бессмертен в сердцах прогрессивных людей мира в силу своих огромных заслуг в строительстве социализма в Корее и осуществлении дела мирового социализма. На форуме принято письмо в адрес Ким Чен Ына. По окончании форума его участники посмотрели корейский документальный фильм при участии Ким Чен Ына в торжественной обстановке отпраздновали 70-летие основания Трудовой партии Кореи.